Эпилог. Это страстное, сильное чувство. «Где ты?» Раздавшийся в голове мрачный голос заставил меня нервно вздрогнуть, едва не выдав своего укрытия. «И тебе, утречка доброго, Сай». Прижавшись спиной к широкой мраморной колонне, я аккуратно выглянула из-за нее, высматривая, какие из растений находились ближе к интересующим меня личностям. «Где ты?» — повторили настойчивее. «Рабочий день начался уже больше получаса как. Где носит у вас с Коннором?» «Снимайте побрякушки и кидайте сюда!» Раздался низкий рык чуть в отдалении. «Живо, а не то под нож все пойдете! А ты за кассой живее деньги собирай!» Мы зашли в булочную недалеко от управления завтрак на всех взять, а тут очередь оказалась. Снова выглянув из-за своего укрытия, я проследила, как несчастные утренние посетители банка поочередно складывали свои ценности в грубый мешок у ног второго орка. Коннор, старательно изображая испуг, тоже кинул туда что-то под грозным взглядом третьего, угрожающего клинком замешкавшимся заложникам. «Ну кто вообще грабит банки в столь ранний час? Тут же и нет почти никого». Кроме душераздирающей картины, как Коннор расстается с любимыми часами, я высмотрела еще одну катку с декоративным южным деревом. Нет, ну какой затейник владелец этого банка. И зимний сад в уголке устроил, где я смогла удачно спрятаться, когда в банк заявилась группа орочьих налетчиков. И такие чудесные кустики расставил по залу. Крепкие и, кажется, даже с шипами на молодых ветвях. «Обойдемся без выпечки, живо на работу!» Явно что-то заподозрил начальник. Ответить ему я пока не могла. Общалась с красивыми шипастыми кустами на предмет прощупывания захватчиков и получила от них неожиданную информацию. «Нет, ну какие хитрецы нам попались!» Я-то еще удивлялась, как они смогли оружие в банк пронести. А все оказалось просто. Они по происхождению спецы не только по оружию, но и по охранным артефактам банков. Да и по сейфам и украшениям тоже, что уж там говорить. Что, и без рогалика с темным шоколадом обойдемся? А я, между прочим, и вовсе не успела позавтракать. Попыталась отвлечь начальника бессмысленной болтовней. Тайную слабость дрог к темному шоколаду и всему его содержащему я вскрыла совсем недавно, обнаружив целый шкаф сладостей у него на кухне. И, конечно, не упускала возможности этим подколоть. Темное к темному. Пока Дроу искал достойный ответ, я быстро скользнула к другой стороне колонны. Аккуратно выглянув из-под прикрытия широких листьев, попыталась привлечь внимание напарника. Коннор в стороне вместе с остальными пятью заложниками стоял под присмотром двух вооруженных недоорков. И, конечно, меня тоже высматривал. Поймав его взгляд, жестами дала понять. Наши захватчики вовсе не те, за кого себя выдают. Кот в ответ поморщил нос. Это он уже и сам давно разнюхал. Я указала ему на тех двоих, что охраняли его вместе с остальными. Он будет разбираться с ними. На себя я возьму тех двух, что ближе к кассе. Там как раз удачно стояли катки с деревьями. А пятый, который командовал, держа на прицеле какого-то артефакта бедную кассиршу за стеклом, располагался примерно посередине между двумя группами. Так что кому первому достанется? Напарник чуть кивнул. План принят к действию, и я снова скрылась за колонной. Пора было приготовиться к нападению. Я начала потихоньку вливать магию в растения, прибавляя им сил, чтобы смогли удержать идиотов, сунувшихся в банк этим утром. «А в какую именно булочную вы зашли, Кат? Не рядом ли с...» «Ой, прости, подошла моя очередь на оплату. Я позже с тобой свяжусь». «Кат!» «Но мне и правда было пора действовать». «Какого?» Раздались ошарашенные крики псевдоорков, когда ветви декоративных деревьев позади них резко удлинились и принялись быстро обвивать их тела. Причем настоящие, а не ту иллюзию, которую на себя навесили эти мелкие гады. Вот-вот, именно так, мелкие. К компашка гномов придумала воистину гениальную махинацию. Накинуть на себя иллюзию орков почти в два раза их выше. И получается, когда охранник честно попытался их вырубить и кинул в них замораживающее заклинание, как и учат всех магов, целясь в верхнюю половину тела, то оно банально пролетело сквозь иллюзию над головой у мелкого поганца, как и все прочие атаки. Но растения окружающий мир воспринимают совершенно по-другому. Обмануть их иллюзии невозможно. Декоративные деревья четко ощущали, до какого уровня доходит тепло, двигающееся рядом. А кот уж на запах-то отличит орка от гнома. Так что мы с ним были готовы и знали, куда следует бить. Захватчики еще не успели осознать толком бунт растительности рядом, а я уже вылетела из-за колонны, сжимая рукоять секиры. Лезвие плашмя полетело куда-то в центр орочьего тела, опутанного ветками, и... бум! Со звоном соприкоснулась со шлемом, развеивая иллюзию и отправляя бородатого гнома в бессознанку. С другой стороны послышались испуганные и удивленные крики. На месте очаровательного голубоглазого блондина среди заложников объявилась гибкая черная кошка. Один быстрый прыжок с места, лапы четко направлены в живот ошарашенному налетчику. Бам! Когти со скрежетом звякают под доспехом, отбрасывая гнома затылком в мраморную колонну позади и тоже отключая. Бац! С грохотом вновь приземляется секира на второго схваченного деревом захватчика и его отправляя в небытие. Опрокинувшая одну добычу кошка стремительным движением обернулась и вновь взвелась в воздух прямо с места. Бряц! И второй охранник заложников влетает в очередную изящную, но главное, крепкую каменную колонну, чтобы лишиться сознания. К главарю мы с Коннором обернулись одновременно. Я, перехватив рукоять секиры удобнее, а оборотень, оскалив клыки и раздраженно хлестнув себя хвостом по бокам. «Стоять!» — завопил главный недоорк, отчаянно дрожа и неожиданно срываясь на фальцет. «Только дернитесь, я!» Договорить он не успел. Тяжелый слиток перелетел стеклянную перегородку за спиной главаря, отделяющую кассиров от посетителей, и неожиданно четко вписался в центр иллюзии, а точнее, в затылок последнего налетчика. Бамс! С грохотом рухнуло тело в доспехах, развеивая иллюзию окончательно. Дзинь! Приземлился рядом чуть помятый слиток. В зале повисла тишина, нарушаемая лишь эхом затихающего звона. Все медленно перевели взгляды на хрупкую девушку за стеклом, ту, что собирала деньги из кассы. Под всеобщими взглядами она густо позеленела и смущенно улыбнулась, показав небольшие клычки из-под нижней губы. Опа! А вот это и правда орочьих кровей. Неудивительно, что силы хватило так запустить тяжелый слиток. «Платина», — призналась она. «У нас заказал слиток сегодня на выдачу один ювелир. Вот, подготовили заранее». «Удачно!» — чуть заторможенно кивнула я ей, а после поспешила к бессознательному телу. «Стоит поспешить и связать этих горе-налетчиков, пока они не пришли в себя». Обернувшийся Коннор тем временем разбирался со своими двоими. Те, кого вырубила я, были надежно связаны деревьями. Незадачливые утренние посетители медленно осознавали случившееся, а сотрудники банка бросились приводить в себя бесчувственную охрану. Грохот резко распахнувшихся входных дверей заставил нас всех замереть. «Городская стража, поднять руки, никому не двигаться!» В холл влетела пятерка мужчин в форме, кто с мечами, а кто с заготовленными заклинаниями в руках. Даже не сомневалась, что кто-то из сотрудников успел вызвать стражу. Вообще непонятно, на что рассчитывали эти гномы, пытаясь обчистить банк, что располагался буквально в 5 минутах ходьбы не только от магика, но и от центрального подразделения стражи. Наверное, заезжие какие-то. Я поспешила развеять секиру и поднять руки, как и Коннор, и все остальные присутствующие. Все же мы сегодня с напарником в гражданском подпалили форму прошлым вечером, отлавливая ввезенную контрабандой саламандру. Не хотелось бы попасть под горячую руку стражи. С другой стороны, если бы на коте оказалась форма магика, его бы сразу атаковали, так что нам повезло остаться инкогнито. «Все хорошо», — замахала руками девушка за кассой. «Всех уже обезвредили». Но стражи, конечно, не слушали. Двое остались держать всех под прицелом, а остальные принялись опрашивать и осматривать остальных присутствующих. До нас с Конором дойти не успели. В распахнутых дверях банка показалась высокая зловещая фигура в черной форме. «Ладеус!» Стражи сначала настороженно дернулись, но, завидев знакомую фигуру и мелькнувший в руках дроу значок, вернулись по своим делам. «Ой-ой-ой!» — пробормотал я, нервно переглянувшись с Конором. «Эти двое мои», — объяснил стражам дроу, приблизившись к нам, а после вперил желтый требовательный взгляд в меня. «Значит, в булочную зашли?» «Мы и правда там были», — как бы, между прочим, заметил оборотень, уже опустив руки и расслабившись. Но Сайлас сделал вид, что не услышал его, продолжая сверлить взглядом меня. Я бросила молящий о помощи взгляд на напарника, но тот лишь пожал плечами и отправился в сторону зимнего сада, где ранее пряталась я и где оставила бумажный пакет с выпечкой. Да, мы там были, и рогалик с шоколадом в пакете тоже имелся. «Значит, в очереди стоишь». «Нет, ну очередь, правда, тоже была». «Катарина, тебе обязательно влезать во все проблемы». «Да мы случайно здесь оказались», — возмутилась я. «Зашли за выпечкой. После Конор решил заглянуть в банк по делам, а тут ты эти. И как ты вообще узнал, что мы тут?» В вестибюле управления обсуждали, что пришел сигнал об ограблении этого банка. Я случайно услышал. Сигнал идет одновременно нам и страже, кто первый откликнется. А тут еще и ты запаздывала. Я же знаю, что ты ходишь этой дорогой. И даже не сомневался, что ты не смогла пройти мимо. Посмотрели на меня сукаризной. Я же говорю, что это случайность. Мы уже внутри были, когда эти явились. Но вообще он прав. Мимо я бы не прошла. И дело не в справедливости и прочем. Тут скорее шкурный интерес. Наши с Сильви сбережения тоже хранятся в этом банке. Не хотелось бы лишиться всего заработанного честным трудом. «Почему-то именно вам с Конором вечно везет на такие случайности», — мрачно заметил Даркан, сложив руки на груди. «Еще не обратила внимания, у вас поразительная способность находить проблемы там, где их быть не должно». Мы с вернувшимся напарником переглянулись. «Ну, как бы бывает такое. Главное, что мы же их в итоге и решаем», — пожалуй, я плечами, сказав чистую правду. «Почему ты сразу не передала нападение?» — достался мне укоризненный взгляд Сайлоса. «Да тут же пустяки. Они и маги-то слабенькие». «Да я и не сомневалась, что стража уже вызвана. Смысл был наших вызывать». Дроу раздраженно закатил глаза. «Ох, и намаются с вами. Мне почти совестно», — пробормотал едва слышно себе под нос. Замечание я не поняла, а о чем он? Да и что вообще в этой жизни способно пробудить у темного совесть? Ну что же, нагеройствовали. Пусть теперь и награда найдет своих героев, — с какой-то мрачной решимостью заявил Даркан. Может, хоть это заставит вас поумерить свой энтузиазм. Я бросила на него настороженный взгляд. А начальник, меж тем, отобрал у оборотня пакет с выпечкой и, развернувшись, направился на выход. «Эй, Сай, а мы?» — растерянно окликнула его. Дроу обернулся. «А вы остаетесь давать показания и отчитываться о принятых мерах. Спасибо за завтрак». И, махнув на прощание пакетом с заветной выпечкой, покинул банк. «Вот подстава!» — буркнула я, чувствуя, как завывает в желудке. «И не говори», — вздохнул рядом друг. «А я так надеялась, что нас отмажут от бесполезной бюрократии». «Проснись и пой!» Чересчур бодрый для столь раннего утра голос и хлынувший следом яркий солнечный свет заставили меня отчаянно застонать и попытаться завернуться в одеяло. «Ненавижу тебя, сгинь!» «Я тоже тебя люблю», — хмыкнули где-то сверху. «Но исключительно как друга». «Зачем ты вообще приперся так рано?» «Конечно, завтракать. Силе заканчивает готовить». «Вот и ел бы молча. Зачем меня будить?» «Тогда бы ты потом жаловалась, что я все один съел, а с тобой не поделился. Хочешь повторение вчерашнего утра?» В голове сразу промелькнуло воспоминание об отобранной выпечке. Из-за утреннего переполоха перекусить мы смогли потом только после обеда. Я весь день игнорировала Даркана, несмотря на то, что наша часть завтрака исправно дождалась нас на рабочем столе. Но все равно мог бы быть и добрее к собственной девушке. «Ладно, встаю». Откинув одеяло, я медленно села в кровати. «И вообще, почему у меня такое чувство, будто ты живешь у нас? Ухожу спать, ты еще не ушел, встаю, ты уже здесь». «Меньше спать надо, чтобы замечать момент моего появления», — пожал плечами друг, выходя из комнаты. Вот только я достаточно хорошо его знала, чтобы заметить, что он не настолько расслаблен, как хочет показаться. «Только попробуй», — прошипела ему в спину и метко запулила в затылок подушку. «Я тебе все лишнее поотрываю, она еще ребенок!» «Сама придумала, сама обиделась», — пробурчал оборотень, потирая голову, и метким броском вернул подушку обратно. «Типичная женщина! За кого ты меня принимаешь?» «За кошака блудливого. Я сказала, ты услышал», — предупредила друга. Недовольно ворча на неценящих его эльфиек, оборотень удалился на кухню. Там тут же громко потребовав компенсацию за обиду в виде вкусняшек. Так что к тому времени, как я выползла, он уже бодро жевал поджаристый тост с беконом. Порция плотного завтрака немного примирила меня со столь ранней побудкой. «Спасибо», — поблагодарила я сестренку за большую кружку кофе, появившуюся под носом. «Ты просто мое спасение. Без тебя я бы не выжила в этом мире, с голоду померла бы». Силли насмешливо фыркнула, вполне представляя, насколько правдиво это замечание, и поставила такую же кружку перед Конором. Оборотень же перехватил ее тонкую руку, легонько погладил запястье и, не сказав ни слова, лишь проникновенно заглянул девушке в глаза, улыбнувшись. Сестренка тут же отчаянно покраснела и сбежала наливать себе чай, в отличие от нас, предпочитая не травиться горькой гадостью. «Ребята, имейте уважение, можно хотя бы не при мне?» — раздраженно закатила я глаза. Пусть я и не была против их отношений, но то, что мой лучший друг на моих глазах флиртовал с моей младшей сестрой, это как-то слишком. «Кто бы говорил?» Друг язвительно посмотрел на меня. «В следующий раз, когда будешь строить глазки Сайласу на общей планерке, я тоже выскажу свое фу». «Не было такого!» — оскорбленно грохнула я кружкой об стол. «Ну, значит, он тебе их строил». «Нет». «Не обманывай себя, Кат. Если вы хотели скрывать это, то смотрите друг на друга менее страстно». «Это злые взгляды, понимаешь? Злые, а не страстные». «Какими бы они ни были, но искры от вас летят во все стороны». «Не... Или вы молча едите и не портите мне настроение, или я отниму тарелки у обоих», — сурово постановила сестра с грохотом, опустив на стол собственный завтрак. Мы с оборотнем тут же замолкли и уткнулись носами в тарелки. Силе хорошим настроением по утрам тоже не отличалась. Несмотря на то, что мы с Сайласом встречались уже больше 2 месяцев, афишировать мы это вовсе не стремились. Нет, в команде все знали. Как тут скроешься, когда 2 оборотня постоянно под боком со своими чуткими носами? Но на работе вели себя в рамках субординации. Почти. Вряд ли бы я рискнула так открыто спорить с обычным начальством. Конечно, Дроу не избавился от своего закоренелого шовинизма. Пусть было не так плохо, как раньше, но... Жесты вежливости и попытки оградить меня от участия в опасных и наиболее сложных задержаниях выдавали, что даже на работе Даркан видел во мне не младшего следователя, а женщину. Впрочем, я с этим свыклась и научилась не только не обижаться, но и даже бороться. Остальная часть команды просто смирилась, что сначала я ругаюсь на Сайлоса, что он меня отстранил, а потом он на меня, что я все равно влезла. И даже не злились на нас. Лучшие коллеги из всех. Честно говоря, Дроу как мужчина устраивал меня куда больше, чем начальник. В личной жизни я не имела ничего против заботы и нежности. Ухаживать Сай умел, знал, что меня порадует. И не пытался соблазнить украшениями, платьями или походами в театры и рестораны. Вместо этого Дроу подарил мне отличный накопитель с встроенной отмычкой от кары магов. А еще небольшой серебряный кинжал, удобно прячущийся под рукавом рубашки. Этот мужчина знал правильный подход к боевой девушке, хоть и пытался пресечь мои попытки участвовать в боевых действиях. Впрочем, самозабвенные ссоры ничуть не мешали нам позднее так же страстно мириться. Вот и этим утром я решила все же сменить гнев на милость и не обижаться на начальство за то, что он бросил нас на бюрократический произвол прошлым днем. Явившись на работу, я была готова объявить о прощении, но не вышло. С утра Дроу не объявился. Бывает, занят. Пожав плечами, я сконцентрировала внимание на делах. Вот только к обеду он так и не соизволил появиться. «Киллиан Нилван, там внизу заявитель пришел, похоже, по вашему делу. Сходите, поговорите». Вышел из кабинета Дроу, сосредоточенный Крастен. «Это по какому?» — уточнил пожилой оборотень, поднимаясь с места. «По иллюзионисту». Уже вторую неделю столицу терроризировал талантливый маг иллюзий. Прямо-таки гений. Умудрялся подсовывать в ювелирных магазинах вместо золотых обыкновенные медяки. И это при том, что на всех таких магазинах стоят артефакты, глушащие подобные заклинания. Никакие проверки денег и опыт не спасали несчастных ювелиров от обмана. «Сильно скандалит», — вздохнул Киллиан, поднимаясь из-за своего стола. «Грозится высокопоставленными клиентами». «Все они грозятся». Мужчины покинули кабинет, обсуждая талантливого афериста, а полудемон тем временем перевел взгляд на нас с Коннором. «А у вас, ребятишки, очередной взрыв». «Что, опять на заводе?» — нахмурился друг. «Да, еще один огненный маг. На этот раз в плавильном цеху. Собирайтесь». Мы с другом горестно переглянулись. Даже мне не улыбалось осматривать это тело. Я, конечно, давно привыкла к мертвецам, но обгорелый труп — это особый вид мерзости. «У вас хоть какие-то наметки по делу есть?» — неожиданно уточнил Крастен. Мы с оборотнем переглянулись. «Есть. Третий неконтролируемый взрыв огненного мага на одном и том же заводе. Думаю, дело тут не в самих магах, а именно в заводе. Все погибшие совершенно разных возрастов, рас, социальных положений, характеров, не знакомы друг с другом. Связывает их лишь место работы. Думаю, все дело в недобросовестном конкуренте», — поделилась я нашими размышлениями. «Хорошо, езжайте, разберитесь с телом. А как вернетесь, расскажите подробнее, что надумали». «А что, Сайлоса сегодня не будет?» — уточнила я. «Обычно мы по своим делам отчитываемся либо начальнику, либо на общих обсуждениях, поэтому приказ немного удивил». «Не будет», — хмыкнул Крастен. «Что застыли? Вперед!» Мы послушно поспешили на очередное место трагедии. Вот только разговор этот не давал мне покоя. «Где ты?» — позвала я уже, когда мы с Коннором устроились в экипаже. «И тебе здравствуй, милая». Насмешливо отозвался голос в голове через пару мгновений. «Рад, что ты сменила гнев на милость. Соскучилась?» «Полдня прошло, а ты не появился на работе». «Где ты?» — с подозрением продолжила расспрашивать я. «Да я тут в очереди застрял, за выпечкой». Издевается поганец. «Он мне эту выпечку теперь еще долго поминать будет». «Сай?» «Я отлучился по делам. Что ты так переживаешь?» «Я не переживаю. Я чувствую подвох в происходящем», — припомнила я странный взгляд и усмешку Крастена. «И, судя по всему, он мне не понравится». «Никакого подвоха, Кат. Всего лишь административные дела. Очередная политика. Я скривилась. Политика — единственное темное пятно, омрачающее мою работу в магике. Сайлас уверял, что со временем я привыкну, но пока получалось так себе. Хорошо, что есть Конор, способный все переговоры взять на себя. И раз уж ты так соскучилась, как насчет провести этот вечер вместе? Вырвал меня из размышлений вопрос Дроу. Я не против. А что ты предлагаешь? Ужин на двоих. Давай сходим в ресторан. А вот здесь я замолкла. Кат? Я не уверена. Может, лучше у тебя? Кат, ресторан далеко от управления. Вероятность, что мы встретим там кого-то, минимальна. Перестань уже так переживать. Легко ему говорить. В случае, если все узнают о нашем романе, я буду в более уязвимом положении и как женщина, и как подчиненная. И вроде Сайлас понимал это и не давил на меня с необходимостью раскрыть отношения. Хотя я видела, что ему не нравится, что я отказываюсь выходить с ним к людям, словно стесняясь. Поэтому он не оставлял попыток пригласить меня куда-нибудь, а я не переставала отказываться. Но сегодня... Ладно, так и быть, уговорил тьмушник проклятый. Отлично. Тогда я заеду за тобой вечером домой после работы. Нам нужно обсудить кое-что важное. Важное? Насторожилась я. Все, прости, подошла моя очередь на оплату. Вечером поговорим. Вернули мне мою прошлую отговорку. Окончание разговора показалось мне странным. Веяло от него какой-то несвойственной Дроу театральщиной. Что такого важного он хотел обсудить, да еще вдруг в ресторане? Обсудить кое-что важное. Задумавшись, пробормотала я себе под нос и тут же получила раздраженный вздох от Конора. Да, понял я уже, понял. Сили еще слишком маленькая, потому никакой непотребщины, никаких предложений. Что? А что еще важное ты хочешь со мной обсудить? Я помню твои утренние претензии. Не волнуйся, я пока не собираюсь красть твою сестренку и утаскивать ее замуж. Хотя тебе пора бы вспомнить, что она не так уж и мала. Укоризненно посмотрел на меня оборотень. Если атмосфера располагает, и девушка смотрит на меня с ожиданием поцелуя и объятий, не могу же я заявить, что ее сестра обещала открутить мне все. А если ничего не делать, то она и вовсе решит, что не нравится мне. Даже лучшим из вас дай только повод надумать себе что-то. Возмущение друга я почти сразу перестала слушать. В голове набатом отдавалось слово «замуж». Вот почему эта фраза оказалась мне такой наигранной. Но... Нет, Сайлас слишком для этого здравомыслящий. Он уже достаточно хорошо меня знает, чтобы понимать, что я это точно с восторгом не восприму. Проклятье, да мы знаем друг друга всего ничего. Нет, Сайлас Даркан не мог сделать мне предложение спустя пару месяцев после того, как надел на меня свой помолвочный браслет. Ну, соображает же он что-то в жизни. Но потом я вспомнила, как он хотел отчислить меня из лучших побуждений и как-то заволновалась. Кто его знает, что этот тьмушный шовинист на этот раз посчитает лучшим? Клянусь, если он только заикнется, одним покусанным задом не отделается точно. Я поражен в самое сердце. Удивленно вскинул брови Сайлас, стоило мне распахнуть дверь. Какая честь! Первый раз вижу, чтобы ты надела платье не ради своих теток или работы под прикрытием. Нельзя было просто сделать мне комплимент. Закатила я глаза. А ты бы точно на него не оскорбилась? С усмешкой уточнил Дроу. Вот теперь уже сомневаюсь в этом. Пожалуй, я все же рискну. Ты прекрасна. Сделав шаг ко мне, мужчина склонился и коснулся моих губ легким поцелуем. Все, теперь можешь бить. Так и быть, помилую. Сегодня я и правда расстаралась, готовясь к вечеру. Выудила из шкафа одно из эльфийских летящих платьев, красиво заплела волосы, которые так и не надумала отстричь, и даже накрасилась. Кто бы мне еще подсказал, зачем, если я уже убедила себя, что Дроу не настолько сумасшедший, чтобы делать мне предложение, и что я в любом случае откажу. Будем считать, что мне просто захотелось его удивить. Хотя начинаю думать, что рано обрадовался. Это такой способ маскировки? Надеешься, что в платье никто не признает сурового младшего следователя Катарину Ладеус? Я смотрю, у кого-то сегодня слишком хорошее настроение. Недовольно прищурилась я. Так и тянет его испортить. Не боишься? Нет, усмехнулся в ответ Сайлас и щелчком пальцев оттолкнул приближающийся к нему сзади зубастый бутон. Как только заметил. Но ты права. У меня сегодня и правда хорошее настроение. Не поделишься? Позже. Непонятное настроение Дроу настораживало, но... Ладно, не будем спешить с выводами. Сай постоянно повторяет, что мне нужно научиться терпению. Вот как раз потренируюсь. Идем, шагнула я за порог. Минуту. У меня есть кое-что для тебя, что ты предпочтешь оставить дома. Подарок? Удивленно проследила я, как Дроу вытащил из-за спины руку с бумажным свертком. Так. Вечер становится все более подозрительным. Пресветлый лес, надеюсь, там не цветы. От букетов меня еще долго будет передергивать. Только на родные клыкастые бутоны могу спокойно смотреть. Подарок, с улыбкой подтвердил мужчина. Но не совсем тебе. Приняв увесистый и неожиданно булькающий сюрприз, я подняла на Дро удивленный взгляд. И тут же полезла проверять, что же он принес. «Подкормка для магических роз?» — с удивлением прочитала я бирку на стеклянной бутылке. «Я узнал у Сильвины, чем вы кормите свое домашнее чудовище». Снова отогнал он рукой молчаливо примеривающуюся к нему Розалинду. «Думаю, стоит попробовать завоевать ее расположение». «Спасибо, конечно», — хмыкнув, я пристроила удобрение в коридоре. «Но это все равно бесполезно». Она, по своей сути, сгусток моей ненависти к тебе. Увы, ну ее уже ничем не исправишь. Посмотрим. Одну колючку же мне удалось переубедить. Шепнул, обжигая дыханием чувствительное ухо и коснулся его губами, заставив вздрогнуть от пробежавшей по спине горячей дрожи. Вот тут уж он прав. Полгода назад я бы рассмеялась, заявив то, что я стану встречаться с моим врагом. Ну, смотрите, как причудливо все повернулось. Не могу сказать, что я простила его за ту самоуверенную попытку влезть в мою жизнь и перекроить ее на свое усмотрение. Думаю, он и сам себя не простил. Но я пересмотрела свое отношение к случившемуся. В конце концов, все сложилось вполне удачно. Я стала действительно неплохим специалистом и все же начала работать там, где мечтала. Просто пришла сюда чуть позже. Кто знает, возможно, встреча с пресловутой политикой для бывшей студентки-отличницы оказалась бы куда более тяжелой, чем для поработавшей в похожей структуре стражницы. Да и Дроу получил хороший щелчок по носу и своей самоуверенности. Думается, мне больше он не станет столь опрометчиво судить по внешнему виду. С другой стороны, от попыток защитить слабый пол его это не избавило, с этим придется смириться. Пока у меня это более-менее получается, ну, посмотрим, что будет дальше. Признаться, один вид ресторана, куда привез меня Сайлас, снова вызвал неясную тревогу и подозрение. Золотое перо — один из самых дорогих и престижных заведений столицы. А бы по какому поводу сюда не приходят? Внутреннее оформление пафосного места оказалось неожиданно приятным. Прохлада золотистого с черными прожилками мрамора, мягкий полусвет, белая резная мебель и бежевые с темной искрой ткани. То, что нас усадили за довольно уединенный столик, порадовало. Ужин и так предстоял беспокойный, а под чужими взглядами мне было бы и вовсе неуютно. Коварный Дроу, словно прочувствовав мою нервозность, поступил умно и, прежде чем вести сложные переговоры, решил эльфийку задобрить, а точнее накормить. То, что голодная Катарина — это злая Катарина, он выяснил и запомнил очень быстро и часто использовал это знание в свою пользу. Изысканное вино, вкусный ужин, легкий ненавязчивый разговор. Я окончательно расслабилась и уже предвкушала дальнейший вечер. И когда я уже забыла о своих подозрениях и принялась за десерт, это все-таки случилось. «Кат, знаешь, я ведь позвал тебя сегодня не просто так», — загадочно сверкнул Сайлас глазами. Я так и застыла с бокалом, поднесенным к губам. «Неужели?» Немного нервно улыбнулась, на всякий случай отставив вино подальше. «Я-то наивно считала, что ты хотел приятно провести время с красивой девушкой. А это не так?» «И это тоже». Подхватив мою ладонь со стола, Дроу коснулся кончиков пальцев поцелуем. «Не представляешь, как я рад больше не прятаться по углам. Неприятно было думать, что я не только браслет на тебя под давлением обстоятельств надел, так еще и не удосужился ни разу на свидание сводить. Не то чтобы я была против. Кто бы мог подумать, что Дроу так волнует формальности? Хотя, учитывая его отношение к женскому полу в целом, похоже, эльфийская мама постаралась воспитать из темного Дроу настоящего мужчину по меркам светлой леди. Правда, темная натура явно внесла в эту модель поведения свои правки, иначе наше первоначальное знакомство не закончилось бы так плохо. В любом случае, я рад наконец показаться на людях с такой прекрасной спутницей. Не отпуская руку, Сайлас продолжил легонько перебирать мои пальцы, согревая их дыханием. «Вдвойне приятно, что этим вечером нам действительно есть что отпраздновать». Я прямо почувствовала, как у меня задеревенело все тело. «Нет, ну нет же! Не может такого быть!» «Спокойно, Кат, дыши ровнее, а то вон уже растения в катках беспокойно зашевелили листвой, словно по залу сквозняк гуляет». «Я хотел тебе кое-что сказать. И надеюсь, что тебя это обрадует». «Пресветлый лес, он что, правда собрался делать мне предложение? А как же я не буду на тебя давить, мы не будем спешить? Я слишком молода для брака. Я еще не стала старшим следователем, не заработала репутацию в магике. Даже Сайлоса толком не узнала. Может, он зимой будет у меня одеяло отбирать, или может, он храпит? Хотя пока я такого не слышала, потому что всегда отрубалась первая, а просыпалась последней. А вдруг он вещи по квартире разбрасывает? Стойте, это я так делаю. Мы даже не обсудили такие банальные вещи, как кто будет готовить, а кто прибираться и заниматься стиркой. С учетом того, что последние годы этим занималась Силли, вопрос весьма важен. Я вообще ничего не смыслю в бытовухе. Да и в целом, какой здравомыслящий эльф, неважно, светлый или темный, будет жениться спустя меньше полугода знакомства? Это при нашем-то сроке жизни. В Пресветлом лесу помолвленными десятки лет ходят, прежде чем в брачный союз вступать. А у нас и года не прошло. Но самый большой вопрос — что ему отвечать? Не то чтобы я была категорично против свадьбы вообще, как мероприятия, и кандидатуры Дроу в качестве мужа в частности. Но конкретно сейчас это было не вовремя. Я бы предпочла гораздо дольше просто наслаждаться нашим общением и узнавать друг друга, чтобы понять окончательно, к чему это приведет. Вот только если я откажу сейчас, то не уверена, что гордый темный будет рад продолжить общение. А согласие казалось неприемлемым для меня. Кат, я... Пока я билась в муках выбора, а растения вокруг меленько дрожали от кипящих во мне эмоций, в наш далеко уже неуютный вечер ворвался третий. «Сайлас!» — громко прогрохотало чуть позади, в стороне от меня. «Не ожидал тут тебя встретить». В поле моего зрения возникла крупная мужская фигура. Оторвав от меня взгляд, Дроу поднялся навстречу высокому темноволосому мужчине с легкой проседью в волосах. «Генерал Фларен, и вам добрый вечер». «Отставить эти формальности, мы же не на работе». «Приплыли». Я с трудом подавила желание сползти под стол и спрятаться под низко свисающей скатертью. Но бежать уже поздно. Не зря, вот не зря я отказывалась выходить с этим тьмушником в свет. «Правильно, Сай сказал. Мы с котом обладаем поразительной способностью находить проблемы там, где их быть не могло. Так случилось и в этот раз. Стоило пойти в ресторан, и мы сразу наткнулись на знакомого. И не на кого-нибудь, а самого генерала Матеуса Флорена, командующего Центральным управлением магика. Так, ладно, все еще не так плохо. Доля правды в шутливых словах Сая была. Велика вероятность, что высокое начальство не признает такую мелкую сошку, как я, в совершенно непривычном образе. Так что улыбаемся и изображаем светлую леди. Никуда от работы не сбежишь, да, друг мой? Тем временем хмыкнул генерал, похлопав подчиненного по плечу. Только понадеешься отдохнуть и не видеть надоевших лиц коллег и обвиняемых, а все равно везде натыкаешься. Да уж, такая служба у нас. Ничего, я привык. Дальше будет хуже, уверяю тебя. Тем более теперь. Тут высокое начальство наконец обратило внимание, что тьмушник был не один. Ох, прости, я, похоже, нарушил ваше уединение. Простите мне эту грубость, леди. Вежливо поклонился генерал. Меня пробило на холодный пот, когда самый главный из моих начальников подхватил мою безвольную ладошку и одарил ее поцелуем. «И где ты только такую красоту раздобыл?» — пожурил он подчиненного, отпуская мою руку на свободу. Сайлас в ответ лишь криво усмехнулся, но уточнять спасибо ему не стал. Впрочем, это меня не спасло. «Хотя погодите!» — пригляделся ко мне генерал. «Ваше лицо мне кажется знакомым». «Катарина Ладеус, если я не ошибаюсь?» «Все, мне конец. Моей репутации конец. Моя карьера окончена. Честь имею, генерал Флорен». Коротко кивнула я, хоть и осознавала всю нелепость ситуации. Учитывая платье и то, как близко стоял ко мне генерал, возможности подскочить и поприветствовать старшего по званию как следует у меня все равно не было. «Мы не на работе». Снова отмахнулся мужчина с интересом, разглядывая меня. «Что же, поздравляю вас, Ладеус, с ярким началом карьеры в управлении. Такие громкие дела довольно редки, а вам повезло сразу наткнуться на такое. Надеюсь, возникшие сложности не отбили у вас желание работать?» «Ни в коем разе», — пробормотала я, тихо радуясь, что увольнять за связь с начальником меня вроде не собираются. «Рад, рад!» — покивал генерал и огляделся, словно осознал что-то. «Так вы тут празднуете? Извините, что прервал столь важный момент. Ты уже...» — бросил он вопросительный взгляд на напрягшегося Сайлоса. «Еще не успел». «О как! Неудобно вышло. Не вовремя я». У меня дыхание перехватило. Я почувствовала, как сила забурлила в венах, и несколько растений в зале потянулись в мою сторону, жадно вбирая магию. Неужели этот тьмушник не только собрался делать мне предложение, но и уведомил об этом начальство? Прежде чем я ему что-то ответила, просто пошел и сдал все главному? Какого фикуса гнилого он делает? Так, спокойно, Кат, держи себя в руках. Пусть все уже плохо, но это далеко не худший расклад. Если сейчас на глазах у генерала декоративное фруктовое дерево начнет душить дроу, вот тогда будет самое дно. Через силу я улыбнулась мужчинам, а гнев и панику заглушила глубоко внутри, оставив тлеть угольками. Ничего, как только мы останемся наедине, тьмушнику мало не покажется. Похоже, первый опыт с самоуправством недостаточно прояснил ему мозги. Брошу. Вот как есть, брошу и жалеть даже не буду. Не после таких замашек. Тогда все, не мешаю вам. Тем временем решил ретироваться генерал, бросая немного насмешливые взгляды поочередно то на меня, то на дроу. Эх, добился-таки своего, Сайлас. Смотри, надеюсь, ты не собираешься в ближайшее время лишить меня ценного молодого специалиста. Не планировал. Скупо улыбнулся мужчина в ответ. «Вот спасибо. Значит, хотя бы детей сразу после заключения брака Дроу еще не задумал. Отлично, все, ухожу. Приятного вечера. Махнув рукой, генерал прошел вглубь зала за столик, где его ожидала миловидная женщина. Я же медленно повернулась в сторону Дроу и впилась в него злым взглядом. Не рычать, Катарина, и не скандалить. Выдержка и еще раз выдержка. И что это было? Прости, я правда не ожидал его здесь встретить. Вздохнул Сайлос, усаживаясь на место. Я не про это. Я про то, о чем вы говорили. Да, я как раз хотел сказать, что... Я уже поняла, что ты хотел сказать. Перебила я его, с трудом сдерживаясь. Не поняла только, с чего ты решил, что меня это обрадует? Настала очередь Дроу удивленно вскидывать брови и хмуриться. Ты же сама... Дала понять, что хочу именно этого? Практически прямым текстом сказала. Я? В каких именно из моих слов или действий я Дроу смотрел подобную подоплеку? Потому что я так легко согласилась браслет надеть? Вот так и знала, что проблем с этим не оберусь. И ты считаешь нормальным, что генерал о таком узнал раньше меня? Продолжала закипать я от злости, но магию пока умудрялась сдерживать. Сайлос посмотрел на меня с искренним недоумением. Конечно, это же стандартная процедура. У меня челюсть отвисла. В магике существует стандартная процедура заключения брака между подчиненными. И она требует согласия руководства до самого предложения. Мне одно это кажется несусветным бредом. Кроме того, я подал заявление еще до твоего перевода, поэтому при всем желании не мог посоветоваться и предупредить заранее. Нервно усмехнулся Дроу. Что? Что? Пару мгновений мы удивленно пялились друг на друга. А я прямо чувствовала, как зашипели, погаснув угли злости в груди. Зато кожу на лице и груди обжег румянец смущения. Правильно меня тьмушник учил. Терпение, Кат. Терпение и сдержанность. А еще не спешить и слушать собеседника до конца, прежде чем делать выводы. А что ты мне хотел сказать? С сегодняшнего дня я больше не работаю в магике. «Чего?» — вытаращилась я на него с испугом. «Нет, я упоминала, что мне не нравится наша ситуация с точки зрения рабочей этики, но не думала, что он воспримет это как предложение уволиться». «Проклятье! Я же знаю, что Сайлос тоже дорожит работой. Так неужели ради меня он и правда бросил ее?» «Это слишком... я...» «Так, стойте, я опять спешу!» Он вроде сказал, что подал заявление еще до моего перевода. Почему? Меня пригласили работать в императорской службе безопасности. Широко усмехнулся Сайлос. Чего? Уже год назад как? Именно поэтому мы искали нормальное пополнение в группу. Но, как ты поняла, поиски хороших сотрудников затянулись, а с ними и мой перевод. А теперь? «Теперь вы с Коннором неплохо вписались в команду», — подмигнул мне Дроу, делая глоток вина. «Я могу со спокойной душой скинуть всех вас на Крастона и идти покорять следующую вершину и перестать прятать свою прекрасную девушку и спокойно ходить с ней в рестораны или хотя бы просто выпить кофе в обед». Я сидела и пыталась осознать, что больше не буду работать под началом Сайлоса Даркана. Сбылась моя вторая заветная мечта, но радости я как-то не особо ощущала. С одной стороны, это правильно. Отношения на работе всегда идут во вред последнему. Кроме того, работа в ИСБ, конечно, престижнее. Поздравляю. Немного пришла я в себя и осознала, с чего стоило начать. Спасибо. С другой... Я уже как-то привыкла к нашим ссорам и даже, наверное, буду скучать. А теперь мне вот очень интересно, что же такого ты надумала, что чуть не испепелило меня взглядом, а ближайшие к нам растения обзавелись здоровенными шипами? Вырвал меня из размышлений ехидный голос Дроу. Я украдкой оглянулась, с сожалением признала его правоту и поспешила исправить содеянное. Ну а после наткнулась на насмешливый желтый взгляд и густо покраснела. Признаваться в надуманной проблеме было просто невозможно. Такой позор. Мне ничего и не думали предлагать, а я Дро уже чуть ли не в планировании беременности обвинила. Это все Конор виноват. Это же он сказал, что под важным разговором только одно может быть. У кошак несчастный, у самого только одно на уме. Все усы повыдергивая у гаду. «Хотя нет, не говори», — тихо рассмеялся Сайлос, наблюдая за моими мучениями. «Кажется, я догадался, в чем ты меня уже мысленно обвинила». Я упорно молчала на эти обвинения. Ни за что не признаю, что переживала по поводу несуществующего предложения руки и прочих органов. Только не я. Кат с улыбкой на губах укоризненно покачал головой Дроу. Тебе и правда не хватает терпеливости. Но я рад, что контроля стало больше. По крайней мере, соседнее дерево не пытается порвать меня на куски. Прости, это все Конор мне наговорил. Не стоило переживать, Кат. Теплая ладонь легла мне на щеку, заставляя поднять взгляд и посмотреть прямо в искрящиеся весельем глаза. Я прекрасно понимаю, насколько для тебя важно место в магике и карьера. И, в отличие от тебя, обладаю незаурядным терпением. У нас полно времени. Я подготовился к долгой осаде. Я робко улыбнулась ему. Да, боюсь, с моим характером терпение тебе пригодится. Я справлюсь. А еще... Я разбрасываю вещи по комнате и совершенно не разбираюсь в бытовой жизни. Решила сразу признаться во всех грехах. Еще не поздно разойтись, пока мы не узнали друг о друге самое плохое. Сайлос расхохотался. Первый раз вижу его в таком хорошем настроении. О первом я уже догадался. А второе не так уж и важно. В ИСБ хорошая зарплата. Я могу позволить себе нанять прислугу для уборки, а кухарку для готовки. Тогда осталось тебе признаться, что ты храпишь и перетягиваешь одеяло. Я милостиво приму эти твои недостатки, и мы будем в расчете. Прости, но нет. Я таким не страдаю. Гадство. Не переживай, Кат. Я уверен, что ты найдешь у меня другие существенные недостатки, которые позволят тебе смириться с собственным несовершенством. Вот ведь мерзкий догадливый тьмушник. Например, что ты махровый шовинист, мстительно заявил ему. Например, это, с усмешкой кивнул он. И знаешь, я обдумал слова, что ты сказала Цезарю, и я не согласен с ними. «Ты о каких?» — нахмурилась я о столь внезапной смене темы. «О том, что в любви, как и в битве, или ты, или тебя». Сайлос опустил ладонь с моей щеки на руку и переплел наши пальцы. «Для кого-то вся суть чувств будет в этой битве. Противостоянии характеров, постоянном столкновении и искре. Просто важно найти того, кто сможет не просто выдержать твой напор, но и ответит с тем же огнем и страстью». Проникновенно заглядывая мне в глаза, он медленно поднял наши руки и коснулся переплетенных пальцев поцелуем. «А если это так, ты не боишься, что после твоего перевода накал чувств пропадет? Ведь поводов для споров у нас будет куда меньше?» Прищурившись, задала провокационный вопрос. «О, не сомневаюсь, ты всегда найдешь повод», — хрипло рассмеялся Сай. «Кроме того, ты забыла еще один важный момент. Точнее, просто с ним не сталкивалась». «Какой же?» «Помимо политики, в работе магика есть еще одна большая проблема», — прошептал он мне словно по секрету. «Ну?» «Межведомственные дела и конфликты». Я тут же отдернула руку и посмотрела на него с возмущением. «Нет». А этот гад только рассмеялся. «Только посмей отнять у нас дело или подозреваемого. И вообще, у нас же другая специфика». «Вот даже не сомневаюсь. С вашей удачей вы с Коннором в ближайшие полгода вляпаетесь в какое-то масштабное дело, которое придется передать?» «Нет, под юрисдикцию ИСБ». «Ты же будешь делиться информацией?» «Даже не надейся». «Но я же твоя девушка». «Тем лучше. Видишь сразу, сколько поводов для споров». «Ненавижу тебя, тьмушник ушастый». «А вот я тебя очень даже люблю, светлая эльфийка. Но подробности дел все равно раскрывать не стану. Секретность?» «Гад ты! Как есть! Гад тьмушный!» Конец.